Глава 14. Живой огонь. Утром меня разбудила Атрия. Как только служанка вошла в комнату, то в моей голове зазвенел предупреждающий колокольчик. Еще не открыв глаза, увидел карту и направляющегося в мою сторону человека. Резко подскочил, готовый отразить нападение. Тело само отреагировало. «Господин, доброе утро. Вас дожидаются Терри и Шалей», — сказала женщина, отведя глаза. «Спал-то я без какой-либо одежды, к нательному белью пока не привык. Ну и, соответственно, стоял в боевой стойке, готовый к драке». «Понятно. Спасибо», — проговорил и широко зевнул, стараясь расслабиться. «Могу идти?» — не поднимая глаз, спросила Атрия. «Ступай». Подходя к стулу и беря одежду, разрешил ей, но потом поинтересовался. «Вода в душевой есть?» «Да, натаскала и нагрела», — ответила женщина. «Спасибо». Поблагодарил ее. Та не стала предлагать никакую помощь и поспешно ушла. Наскоро сполоснулся, стараясь экономить воду и размышляя о том, что разобраться с коммуникациями следует как можно быстрее. Если правильно понял, то после замены испорченных пластин на аналогичные все должно заработать, если не обнаружится еще каких-нибудь повреждений. Этим и займусь, не вижу каких-либо сложностей. Спустился во двор замка, где поджидали друзья. Извинился за опоздание. Лег-то под утро, но это не оправдание. Не люблю заставлять людей ждать. «Первым делом разминка», — провозгласил и предложил девушке и парню. «Присоединяйтесь». «Не», — покачал головой Шалей, — «мы понаблюдаем». «Макс, первой хочу с тобой скрестить тренировочный меч», — заявила Терри. «Не вопрос», — согласился, делая растяжку. Дочка отставного полковника просияла. Чувствую, желает меня побить. «Ну, посмотрим, чья возьмет». В руках ощущаю силу. Реакция отменная. Ловкости хватает, а приемы, использованные Шалем, усвоил и даже успел внести в них коррективы. Интересно, кто кого. Разминался недолго. Понимаю, что организму требуется силовая нагрузка. Мышечную массу необходимо наращивать. Зато могу сравнить свое тело за недолгий промежуток времени и порадоваться. С тех пор, как пришел в себя после попадания в этот мир, заметно окреп. И уже не тот слабый молодой человек, оказавшийся под колесами пролетки. «Держи!» — Шалей кинул мне деревянный меч. В последний момент удалось поймать тренировочное оружие. Терия отсалютовала, дождалась ответного действия с моей стороны и ринулась в атаку. Девушка сделала ставку на быстроту. «Только и успеваю парировать удары, уворачиваться и уклоняться. Меч дочки коменданта мелькает с удивительной скоростью. Длинные серии ударов продуманы. Комбинации связки с выпадами заставляют пятиться. Терия неожиданно делает нырок, уходит в сторону. Хрясь ударила по моей опорной ноге, и я оказываюсь стоящим на колени. 1-0, возглашает Шалей. Макс без обид. Делает два шага назад девушка. Терия, ты очень быстра. Бурчу и медленно поднимаюсь. Красиво работаешь с мячом. Для тренировки самое то. Тебе что-то не понравилось? Удивляется дочка отставного полковника. «Пока еще не понял», — уклончиво ответил и прислушался к ощущению в ноге. «Какое-то время придется похромать. У моей соперницы окажется фора. Проблема еще в том, что сдерживаюсь и не могу работать в полную силу. А как иначе, если она вдруг не защитится? Тренировочное оружие способно нанести тяжелую травму. Избежать этого далеко не всегда получается». «Черт, зря Атерию позвал спарринговаться». Девушка вновь бросилась в атаку. На этот раз не стал ее подпускать, нанес мощный удар, выбивая оружие. Деревянный меч из руки подруги вылетел. Шалей невозмутимо констатировал. 1-1. «Так нечестно», — возмутилась девушка. «Макс, ты же сильнее, это очевидно». «И?» — пожал я плечами. «Необходимо предугадывать действия противника и использовать слабость. Ты также поступила, воспользовавшись своими навыками и быстротой». «Ладно, ладно», — угрожающе пробурчала дочь коменданта, подбирая свое оружие. Теперь она стала действовать осторожнее, не стремится напропалую идти вперед, кружит вокруг и ищет прорехи в моей обороне. Чувствуется рука мастера, преподавшего уроки. Пару минут, и деревянное острие, тупое, скользнуло по моей груди. 2-1, — объявил счет Шалей. «Макс, ты проигрываешь по всем статьям. Сам попробуй, посмотрю, как справишься». Огрызнулся я, недовольный тем, что предвидел выпад девушки, но среагировать не успел. «Легко», — заявил приятель и взял у меня тренировочное оружие. Я отошел в сторону, дабы не мешать друзьям. Ко мне направился Даркали, показавший взмахом руки, чтобы на него не обращали внимания. Комендант одобрительно смотрит, как его дочь выдерживает натиск Шалия. «Максимилиан, простите, вы не готовы с ними соревноваться», — неожиданно произнес отставной полковник. «Поясни, прошу я». «Техники и знаний не хватает», — спокойно сказал Даркалий. «Даже стойкая хват неправильная. Не понял, за счет чего сумели продержаться. Вам требуется уяснить азы и базовые приемы». «Научишь?» «Интересуюсь и внимательно смотрю на коменданта». «Если пожелаете, но предупреждаю, мастером клинка сделать не сумею. Не те года, да и учитель из меня еще тот. Я же больше в военном деле соображаю, а в бою и на дуэли сражаться совершенно разное дело», — задумчиво следя за действиями дочери, сказал Даркалий. «Вечером в тренировочном зале», — предложил я, прикинув, что больше не выкрою время. «Хорошо», — вздохнул комендант, поморщившись. «Обоюдные удары нанесли друг другу мои друзья». Даркалий стал выговаривать дочери, что та пропустила элементарную обманную связку первого уровня. Шали же встал на защиту своей соперницы, доказывая, что сам запоздал и разгадал маневр Терри и решил свести поединок в ничью. Он не лукавит, пот на лбу блестит, нелегко добился такого результата. «Пойдемте завтракать», — указал я на замок и посмотрел на приятеля, задавая ему вопрос. «Писем от отца не получал?» «Были, пару дней просит», — вздохнул тот. «Ну, это хорошо. Пока не завершу намеченное в замке, то в дорогу все равно не соберусь». Поединки обсудили и пришли к выводу, что каждый из нас умеет хитрить и действует на тренировках с умом. Однако мы с Шалием единодушно признали, что Терри лучше овладеть своим даром, чем махать мечом. Девушка на нас обиделась и даже надулась. Невольно она осталась в меньшинстве. Такие же примерно слова ей отец говорил. А вот отставной полковник доволен. Он ощутил поддержку и смотрит на дочь выразительным взглядом. Мол, слушаться старших требуется, а не забивать голову всяким железом. «Ты сам привил мне любовь к оружию», — заявила Терия, глядя на отца. «Кто в детстве давал играть ножами и мечами? Напомнить, в каком возрасте объяснял работу арбалета и первый раз тренировал на меткость?» «Ну, постоять-то за себя ты должна уметь», — растерянно произнес отставной полковник, допустив ошибку. «Вот и я об этом. Навыки нельзя забывать, их надо совершенствовать. Надеюсь, ты не станешь теперь протестовать, если поступлю в военную школу», — носила на него Терия. «Пришлось мне прийти на помощь коменданту». «А каковы перспективы?» — поинтересовался я у девушки. «Где принесешь больше пользы? Получишь ли удовлетворение, забросив свой дар? Сомневаюсь». «Насколько понимаю, у тебя есть выход. Универсальная школа. Надеюсь, твоя доля за находки в этом поможет». «Так это в столице», — закручинился Даркалий. «Она далеко, соблазнов много, и жизнь намного дороже, чем здесь. Нет, лучше в Фазеле учиться». «А если и я поступлю с Терри и пообещаю за ней приглядывать и не давать в обиду?» Шали сделал предложение, от которого мне стало почему-то неприятно. Даркалий и Терри такого не ожидали. Комендант кашлянул в кулак и неопределенно кивнул, а девушка задумалась и не стала спорить. «Ван Шан сидит с нами, в разговоре не вмешивается и чувствует себя не в своей тарелке. И чего смущается? Я же объявил, что управляющий обязан присутствовать за завтраком». «Ты когда в поселение собираешься?» — поинтересовалась Терри, обращаясь ко мне. «К обеду», — ответил и удивленно на девушку посмотрел. «Тебе же о моих планах известно». «А вдруг что-то изменилось?» — пожала она плечиками. «Мы с Шалем решили составить тебе компанию, не возражаешь?» «Обрадуюсь», — улыбнулся я. «Тогда сейчас отправимся в одну кладовую и посмотрим кое-какие панели. Ван Шан, ключ при тебе?» «Да», — коротко ответил управляющий. «Если все получится, то заменим кое-какие пластины и восстановим древние печи на кухне», — продолжил я делиться своими замыслами. «Подачу и нагрев воды оставлю на потом». «Макс, хочу предупредить, что в этом ничего не понимаю», — произнес Шали, подумал и добавил. «Возможно, мне следует находиться у почтовой шкатулки и ждать от отца сообщений». «Рассчитывала проведать лошадей, если потребуется, то помочь конюху», — с печальным вздохом заявила девушка, не глядя на меня. «Врут. Оба пытаются отвертеться. Их не прельщает разбираться с древними механизмами и лазить по подвалам». «Не обсуждается», — добавил в голос приказные нотки. «Это те навыки, коими следует овладеть, даже не до конца понимая, как все устроено и работает. Имею кое-какие планы, и надеюсь, они нам помогут». «Да, есть задумка предлагать там, где это возможно, восстанавливать коммуникации. Уверен, в древних домах, а их, как успел заметить, приличное количество сохранилось, никто не осмелился ломать и даже вскрывать шкафы управления. Выгода на поверхности. Вопрос, сколько за такие работы золотых монет требовать? Ну, бизнес-план отсутствует, да и пока ничего не починил и не восстановил. Рано об этом говорить, и тем более прикидывать какую-то прибыль. Однако думаю, что все получится. Удача улыбается, хоть и требуется думать да работать руками. «Есть проблема», — задумчиво произнес Шали. «Какая?» — я удивленно посмотрел на парня. «Макс, ты собрался нам передать определенные знания, способные приносить доход. Это считается деловое партнерство и накладывает обязанности. Прости, знаком с юридическими заковыками и спорами. Много происходит разбирательств, в том числе и в судах. Не хочу, чтобы до такого дошли и предъявляли друг другу претензии», — огорошил меня приятель. «Нет, он прав, не поспоришь. Сумел уловить главное и теперь заранее поднял эту тему. Ему на адвоката следует учиться. Прав его отец». «Какие предложения?» — поинтересовался я у Шалия. «Нам это надо втроем обсудить». Прозрачно намекнул тот на лишних присутствующих. «Разумеется, если Терия согласна». «Ничего не имею против», — хмыкнула девушка. «Тогда пройдем в мой кабинет», — вздохнул я, понимая, что еще на какое-то время откладывается знакомство с древними пластинами и механизмами. Мы синхронно встали и молча направились на мой этаж. Расположились вокруг стола, и я предоставил слово приятелю. «Уверен, Мак знает, что собирается делать. Его задумка получится», — заявил Шалий. «Странно, но ты, — посмотрел на меня, — знаешь, каким образом извлечь из этого прибыль. Обучая нас, Терри, передашь багаж знаний, а мы, если, не дай бог, разбежимся, способны составить конкуренцию, правильно?» «Пока не буду спорить», — уклончиво ответил, следя за ходом его рассуждений. «Следовательно, нам необходим договор. И не устный, а в письменной форме, заверенный магическим даром каждого. Это делается для того, чтобы никто не предъявил необоснованных прав», — подытожил парень и сложил руки на груди. «Поддержу», — задумчиво произнесла Терия, а потом добавила. «Только надо предусмотреть, чтобы вносились изменения, но при единогласном решении. Кстати», — девушка потерла переносицу, — «Шали, скажи, а возможно ли сделать так, чтобы доходы делились в разной пропорции?» «Не понял», — нахмурился парень. «Уточни. Ну, предположим, что за одно дело всем поровну, а за другое кому-то больше, другим меньше, в зависимости от участия», — сформулировала свою мысль дочка коменданта. «В их беседу не вмешиваюсь. Они говорят правильные вещи, а я не представляю, как заверять документы аурой, и не понимаю, как такое соглашение поможет в случае спора. Друзьям необходимо доверять, но лично знаю множество примеров, когда кидали те, на кого никогда не мог подумать». «Открытое соглашение?» — потер скулу Шали. «Пожалуй, так даже лучше. Готов составить бумагу. Мак, что скажешь?» «Правильная мысль», — кивнул я. «А как она действует, если, не дай бог, вздумаем разругаться? Друзья, поймите меня правильно, с такими документами не сталкивался». «А Терри-то тоже далека от понимания происходящего. Вопросительно на нашего друга смотрит». Шали же доходчиво все объяснил. «Соглашение о партнерстве, так предложил назвать документ, имеет юридическую силу и принимается судом в качестве бесспорного доказательства. Разумеется, если случилось преступление или подлог. Достаточно переложить на бумагу текст с оттисками аур подписавшихся. В магической ауре памяти это соглашение будет храниться до тех пор, пока оно не расторгается». Мы с девушкой переглянулись, поняли не все, но нет причин не верить парню. Поэтому не стали Шалию мешать, пока он составлял бумагу. «Готово», — заявил наш приятель спустя 5 минут и подвинул ко мне мелко исписанный лист. «Да, почерк у тебя оставляет желать лучшего», — буркнул я. «Уж не тебе жаловаться со своим книжным даром», — парировал Шали. «Признаю, забыл, что прочесть не составляет труда, и даже не надо бегать глазами по строчкам». Ладонь положил на соглашение и перед мысленным взором увидел текст. Короткая просьба к дару, и в голове зазвучал голос сына судьи, зачитывающий бумагу. Я решил поэкспериментировать и сменил чтеца. Зазвучал голосок Терии, я сменил Даркали, а потом Ваншан. А вот попытка привлечь умершую Толию не увенчалась успехом. Мой дар воспротивился, но почему так произошло, не понял. «Есть замечания?» — поинтересовался Шали. «Нет», — передал бумагу Терри. Девушка внимательно изучила соглашение, задала уточняющие вопросы, а потом кивнула своим мыслям и заявила. «Рада, что у нас получилось подружиться». «Взаимно», — Одновременно ответили мы с сыном судьи, при этом не сводя глаз с Терри. Дочка моего коменданта аж светится от радости. Глазки блестят, на губах улыбка. Красиво, не спорю. Еще бы нрав укротила, то цены бы ей не было. А ведь она за словом в карман не лезет. Своего парня, а потом будущего мужа, попытается под каблук поставить. Боюсь, тот же Шали ей не соперник, а там кто его знает. Личные отношения редко выносятся на всеобщее обсуждение. «Кто первый подпишет и поставит оттиск ауры?» Глядя на меня, поинтересовался Шали. «Макс?» — вопросительно обратилась ко мне девушка. «Мы тебя негласно признали главным. Как скажешь, так и поступим». «Замечательно, блин. Я-то не против оттиск своей ауры поставить. Только понятия не имею, как это сделать. Приказать Дару? Ну, можно попытаться. Не факт, что он послушается. И как тогда поступить?» «Магия. Изначально посчитал, что на ней мало чего завязано. А оказывается, далеко не все так просто. Вместо того, чтобы ковыряться с трубами, уламывать Вельду на интим, следовало из библиотеки не вылезать и страдать головной болью от полученной информации. С другой стороны, клан-книжник уже дает преимущество для работы с документами. Так чего боюсь? Разберусь по ходу пьесы, а зацикливаться на одном деле никак нельзя». «Тогда с меня и начнем». Я спокойно ответил Терри, словно и не вел внутри себя диалог. Сжала пера, макнул в чернильницу, и рука сама вывела размашистую незнакомую роспись. Выставил ладонь перед документом, оставив зазор в пару миллиметров, и обратился к Дару. Направил частичку силы в ауру, а потом спроецировал ее на документ, подтверждая свою подпись. Почувствовал, как на мгновение онемели пальцы, закололо кожу, а потом все прошло. Рядом с моей подписью появился оттиск книги с золотыми окантовками и надписью «Книжник». «Красивая печать!» — заглянула мне через плечо Террия, а потом вздохнула. «Парни, только не смейтесь, у меня получается каждый раз какая-то ерунда». «Еще окончательно не определилась. Такое часто встречается». Пожал плечами Шали и почему-то загрустил. «Твой черед!» — указала нашему приятелю на документ девушка. Сын судьи аккуратно поставил подпись, приложил два пальца к бумаге и прикрыл глаза. На лбу парня пролегла глубокая складка. Шали напрягся, а потом выдохнул. На бумаге образовался оттиск Фемиды с завязанными глазами и держащую весы в одной руке, а в другой меч. Очень знакомый символ. Богиня правосудия, и предрасположенность парня к определенным способностям невозможно двояко трактовать. «Это из-за моего отца. Он независим и как бы не относится ни к какому клану», — попытался пояснить парень. «Насколько знаю, аура, как и ее оттиск, способна изменяться со временем, и это зависит от внутреннего дара. Если начнут преобладать какие-то другие умения и способности. От этого подписи печать не перестанут быть недействительными, и определить, кто их поставил, элементарно. Да, большие провалы в знаниях, признаю очевидное». «Я этот мир только познаю, тонкостей и частностей много. Ничего, разберусь. Мне тут нравится, и есть к чему стремиться». «Моя очередь», — выдохнула Террия. Когда девушка выводила подпись, то от усердия даже высунула кончик языка. «Прилежная ученица, честное слово». Наша подруга подула на подушечки пальцев левой руки, а потом приложила их на документ. Отняла, и мы увидели чашу, которую обвивает змея. «Сосуд Гигеи! Он использовался в моем мире во многих странах в качестве медицинского символа. Это подтверждает приверженность девушки к целительству. И чего упрямиться?» «Прав, Даркалий. Ей необходимо изучать лекарское дело. Это дар, и аура подтверждает». «Ага, хвост похож на меч». Террия указала нам шалем на сомнительное изображение. «Можно поспорить, что подруга выдает желаемое за действительное». Мы с приятелем не стали развивать эту тему. Да и оттиски печати с подписями начали на глазах бледнеть. Вскоре они и вовсе исчезли. «Предлагаю этот документ сжечь, а пепел развеять», — заявил Шали. «Хранить его нет смысла, а если кто-то наткнется, то узнает о наших деловых взаимоотношениях». Так и поступили. После чего я со спокойной совестью потащил друзей исследовать зал с коммуникациями. Предварительно взял у Ваншана ключ от подсобки, где хранятся, как надеюсь, запасные части. Управляющий хотел нас проводить, однако я не потащил старого слугу в подземные этажи. Из его объяснений прекрасно понял, где находится подсобка. С виртуальной карты сверялся. «И это сам разобрал?» — удивленно спросил Шали, осматривая снятый отсечной вентиль с трубы. «А что в этом такого?» Я пожал плечами. «Кто-то же это сделал? Вопрос в другом, почему все перекрыли и не вернулись?» «Не смогли», — отмахнулся приятель. «Это те пластины, которые необходимо заменить?» — указала Террия на лежащие стопкой преобразователи. «Ну, такое определение дал. Надеюсь, временное, пока не узнаю, что это такое на самом деле». «Верно», — улыбнулся я. «Если найдем и все получится, то в замке не потребуется дров и уголь на кухне». «Ты про те два ящика, на которые установили разделочные щиты?» — поинтересовалась девушка. «Ха-ха-ха, в точку!» — рассмеялся я и поинтересовался. «Как догадалась?» «Они странные и необычные. Труба к ним такая же подходит, и имеется вентиль». Она потерла пальцем висок, а потом развела руки в стороны. «Когда была маленькой, то часто там находилась и смотрела, как происходит готовка». «Нравится стряпать?» — уточнил Шали. «Ха-ха-ха, кушать!» — рассмеял Истерия. «Отец меня туда спроваживал, чтобы за мной присматривали». «Понятно», — разочарованно выдохнул наш приятель. «А я вот и не знаю, есть ли у нас дома такие штуки. Кстати, таких артефактов не встречал». «А мне попадались, но другого размера, и гравировка там была совершенно другой», — задумчиво проговорила дочка коменданта. Стал девушку расспрашивать. Та заявила, что те пластины, которые держала в руках, имели квадратную форму и толщину с 20 сантиметров. «Очень похожи на кубики. Ими дети любят играть. Для чего их изначально предназначение, никто не знает». «Может, в этих шкафах другие артефакты установлены?» — предположил Шали. «Кстати, Макс, как ты определишь, какие куда устанавливать, если окажется, что они одного размера?» «Их еще потребуется активировать и заставить работать», — скептически заметила Террия. «А еще они связаны с кухонными штуками, которые могут оказаться неисправными». «Проверим», — отмахнулся я. «Пошли посмотрим на запасные части. Надеюсь, найдем необходимое». Мои друзья скептически к этому предложению отнеслись, но отказываться не стали. Через 10 минут я радовался запасливости первых хозяев замка и благодарил удачу, что все сохранилось до сегодняшних дней. Чего только нет в огромной кладовой, занимающей площадь не менее 50 квадратных метров. Все в идеальном порядке, разложено по полочкам и ящичкам. Ну, некоторые отсеки пустые, догадаться, что в них хранилось, уже не получится. Есть небольшой запас труб, муфт, гаек, кранов, прокладок и уплотнителей, много чего. Больше же всего меня заинтересовали панели с идентичной гравировкой. Ван Шан ошибся в размерах. Плиты имеют больший размер, где-то 5 на 3 метра. «Тут нанесены пунктирные насечки», — присмотревшись, сказала Террия. «Если получится выломать, то как раз окажутся точь-в-точь, как те, которые хочешь заменить». «Выломать? Как ты себе это представляешь?» — скептически поинтересовался Шали. «Хотелось бы знать, как их сюда затащили», — неожиданно для себя поинтересовался я. «Хороший вопрос», — буркнула девушка и невольно посмотрела на проем двери. «Панели в ту явно не проходят». Я вызвал магическую карту и схему замка. Помню некое несоответствие, заставившее тогда задуматься. «Где-то тут находится грузовой лифт или шахта». Задумчиво обошел помещение. Ничего от слова совсем. Ни единого намека. Загадка. Ладно, возможно, к этому вопросу еще вернусь, если потребуется необходимость. Кстати, в последнее верится с трудом. Вряд ли сюда что-нибудь на хранение захочу опускать. «Магический фон присутствует», — заметил парень, указав рукой на панель. «Вижу», — кивнул я, размышляя, как поступить. «Понятно, что нам надо каким-то образом вырезать или выломать нужное количество». «Макс, что делать будем?» — уточнила Террия, проведя рукой по рисунку на странной плите. Извозились в пыли, расчихались, а с задачей справились. Вовремя вспомнил о пилках с очень мелкими зубьями, виденных в шкафу с инструментами. Хотел за ней отправить Террию, пока Шалем перетаскивали плиту и укладывали ее на разложенные по полу трубы. Девушка наотрез отказалась идти, мотивировав, что не понимает, какой необходим инструмент. Чего-то испугалась? Не похоже. Так и не призналась, почему заупрямилась. Пришлось самому за пилой идти. «Странный материал», — резюмировал Шали, когда легко и непринужденно напилили необходимое количество пластин. «Полностью с ним согласен. Как древние маги сделали прессованный камень, да еще и облегченный? Мы вдвоем без усилий переместили большую плиту. Ножовка словно сквозь масло прошла по указанным насечкам, и нужное количество запасных частей получили минут за 20. Вернулись в зал с коммуникациями, и я быстро собрал газораспределительный шкаф, предварительно вернув на место вентиль. Друзей использовал в качестве «подай-принеси, подержи и покрути». Все перепроверил, в том числе и в магическом зрении. Энергетические пластины имеют ровный магический фон и готовы к использованию. «Блин, а они случайно не радиоактивные?» Задался вопросом и почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Макс, ты о чем?» — поинтересовалась девушка, услышавшая мое бормотание. «Терри, скажи, а наши организмы не претерпели никаких изменений за то время, когда возили с этими странными артефактами?» — задал вопрос начинающей целительницы. Та озадачилась, уточнять ничего не стала, внимательно меня осмотрела, затем Шалия и успокоила. «Нет, небольшая потеря физической силы, больше ничего». Выдохнул я, мысленно ругаясь. «Как дикарь же поступил, честное слово. Взялся за дело на голом энтузиазме и интуиции. На этот раз проскочил, а вот впредь следует к непонятным артефактам относиться уважительнее. Ну, риск — дело благородное, и не всегда можно просчитать последствия». «Макс, так когда результат увидим?» — поинтересовался Шалей. «Что ему ответить? Отправиться на кухню, открыть вентиль и попытаться разжечь плиту? А если труба повреждена и где-то произойдет утечка? Понадеяться на древних магов, что они обязаны были предусмотреть такое, чтобы замок не взлетел на воздух? Но ведь могли использовать какую-то систему безопасности, а та выведена из строя. Впрочем, блокировки и противоаварийная защита всего действуют по одному принципу. И в первую очередь, если неисправна сама, то прерывается все и вся. Опять рискнуть. Или заморочиться и сюда перетащить духовой шкаф, подключить его, понять принцип работы. Прикинул время, за которое это сумеем провернуть. Пара часов или больше. Это если кухонная плита окажется не слишком тяжелой. «Господин Максимилиан, простите, что отвлекаю», — раздался голос Ваншана. «Что-то случилось?» — обернулся я к старому слуге. «Комендант просил передать, что на ваше имя пришли очередные распоряжения из столицы», — сказал управляющий. «Спасибо», — кивнул Ваншану и поинтересовался. «Скажи, а сколько весят те ящики на кухне, на которых лежат разделочные щиты? Мы сумеем один из них сюда перенести?» «Нет, их пытались выкинуть, но сдвинуть с места не получилось. Признали их неподъемными и оставили на месте», — ответил управляющий. «Ожидаемо, хотя и непонятно, из-за чего там такой вес. Пожалуй, следует внимательно духовые шкафы осмотреть. Да и на послание следует взглянуть. Там наверняка кто-то слюной брыжет и требует отчета. Подождут, сейчас другим занят», — об этом и заявил Ваншану. «Мне плевать на идиотские распоряжения. Прочесть успею, а ответ они подождут». Управляющий удивленно на меня посмотрел, но от комментариев воздержался. Размышляя о том, как бы проверить целостность трубы, мы с приятелями отправились на кухню. Поварихе наше присутствие не понравилось, так как-то занервничала и засмущалась. Терри ее заверила, что хозяин замка не собирается тут свои порядки наводить и устраивать проверку. Дородная женщина успокоилась и отошла в дальний угол и стала месить тесто. «Скрытый крепеж! Трубу никто не пытался открутить, поэтому-то и не получилось сдвинуть духовые шкафы», констатировал я, вытащив кастрюли и сковороды, хранящиеся внутри. Разбирать ничего не стал. Визуально все целое и повреждений никаких. Поэтому открыл вентиль и проинструктировал Террию. «Если услышишь шипение или почувствуешь какой-то посторонний запах, то сразу перекрой подачу. Я сейчас спущусь и запущу артефакт работу. Если все пойдет по плану, то дрова и уголь тут больше не потребуются». Последнюю фразу специально сказал для прислушивающейся к разговору поварихи, застывшей в одном положении. Шалей вызвался находиться на кухне и при первой же проблеме спуститься ко мне вниз и предупредить. «Признаю, немного не по себе. Нет уже той стопроцентной уверенности, что с задачей справлюсь. Основной принцип понятен. Трубы, ведущие за пределы замка, перекрыты. Но как заставить работать артефакт? Надеюсь, он рассчитан не на сильных магов. Люди привыкли пользоваться удобствами, даже не представляя, как работают механизмы и артефакты. Те же лампадки все зажигают, но починить не в состоянии. В магическом зрении наблюдаю, что установленные пластины заработали и готовы к передаче энергии. Мысленно помолясь, открутил вентиль и прислушался. Тихо, ни шипения, ни криков и топота. Запах газа отсутствует. Да и не факт, что тут используется такой энергоресурс. Точнее, скорее поставлю ставку на что-то другое. Примерно знаю, как происходит та или иная добыча и переработка полезных ископаемых. Здесь же принципиально иной подход. В том числе и наблюдаемый в магическом свете поток энергии в трубе больше похож на горящую ауру, когда человек возмущен. Плохое сравнение, но на ум ничего не приходит. «Что тут у нас?» — вернулся на кухню. Повариха, управляющий, дочка коменданта и сын судьи стоят молча и буравят взглядом духовой шкаф. Каждый из присутствующих шумом вдыхает воздух. «Приятно, что мои указания точно исполняют». «Пока ничего», — буркнула девушка. «Это замечательно!» — потер я ладошки. Повернул краник, и над прямоугольной конфоркой мгновенно заплясали языки пламени. «Живой огонь!» — выдохнул Ваншан. «А что это такое?» — поинтересовалась Терия. «Мне прямо-таки захотелось расцеловать девушку за такой вопрос управляющему. Признаваться в невежестве, ох, как не хотелось». «Лет 20-30 назад еще встречался», — задумчиво ответил Ваншан, «правда, в старых поместьях. Об него нельзя обжечься. Он нагревает только определенную посуду или задорно пляшет в камине, но дров не сжигает». В качестве доказательства старый слуга осторожно поднес руку к пламени. Живой огонь проходит между пальцев Ваншана. Честно говоря, мы в немом изумлении застыли. Следом я ладонь над горелкой подержал, и мне даже показалось, что магических сил прибавилось, а вызванная щекотка как благодарность, что запустил в работу артефакт. «Ну, это вряд ли возможно, но и отрицать не стану. Магию сложно понять». Дочь коменданта тоже пальчик в живой огонь окунула. Шали от нас не отстал и остался доволен. А вот повариха так не считала. Она в прострации, что-то под нос себе бубнит. «Минут 10 объяснял, как пользоваться духовым шкафом. Пришлось убеждать, что готовить на плите удобнее. Подозреваю, как только из кухни выйду, то дородная женщина вернется к привычному очагу. Она даже пытается заикнуться, что не справится. Предстоит переубеждать, если найду время». «Макс, у тебя все получилось. Это необходимо отметить», — заявил Шалей, а потом добавил. «Мы вроде собирались в поселение, не забыл? В трактире повеселимся, а потом вернемся и продолжим разбираться с артефактами. Согласен?» С учетом того, что время уже перевалило за полдень, а Вильда ожидала к обеду, то пришлось поспешить. Выехать сразу не получилось. Потребовалось привести себя в порядок и почиститься от пыли. Договорились собраться перед конюшней через полчаса. Я ознакомился с гневным письмом из генерального штаба армии. Какой-то вояка требовал и приказывал незамедлительно ответить, в том числе доложить, как выполняются подготовительные работы к приему армейского гарнизона. Пытаются давить, угрожают привлечением к ответу за саботаж и диверсию. «Надо бы отписаться, но не подготовленный вариант, а попросить денег и предоставить счет раз в 10 завышенный». «Посмотрим, что тогда запоют», — буркнул я. «А то», — стал цитировать, — «повелеваю, приказываю, требую обеспечить и сделать. Ага, сейчас спешу и падаю». «Нет, понятно, что это наезд, и про бедственное финансовое положение моего клана им хорошо известно, но действует очень топорно». «Макс, прочти». Протянул мне лист бумаги сын судьи, когда я подошел к конюшне. Террия уже здесь. Я уложился в отведенное время и думал, что девушку придется ждать. Отец Шаля предложил прибыть к нему для уточнения деталей нашего дела и предупреждал, что через 4 дня отправится на выездное заседание в Мурлок. Пришлось узнавать, где такой город находится. Оказалось, что до него 3 дня добираться в карете. «Он в нашей стороне или нет?» Задаю вопрос, а сам пытаюсь сообразить, сколько до Физоля. Если память не изменяет, то за день можно добраться, а верхом быстрее. «Нет», — отрицательно махнул рукой Шали. «Да и там мы не сумеем спокойно переговорить. Выездные заседания вызваны делами против высокопоставленных лиц. Охрана никого к отцу не пропустит, ну, кроме меня. Но толку от этого окажется немного. Добычу не показать, инструкции не получить. Проблема еще в том, что послание датировано вчерашним днем». Обратил он мое внимание на дату. «У нас не остается времени». «Как насчет того, чтобы немедленно выдвинуться?» — предложил я. «Заночуем в трактире, а утром в Физоль». «Я не против», — пожал плечами Шалей. «Нам бы собраться», — задумчиво произнесла Терия. «Что, если потом решим двинуть столицу? Зачем в замок возвращаться и делать крюк? Сколько тебе надо времени?» Поинтересовался я, мысленно прикинув, что себе отвожу час, с учетом переноса ценностей из сокровищницы и навьючивания метеора.